Глава 6. Райнер Саргон. Я захлопнул папку и устало потер переносицу. День выдался длинный. Очень длинный. Если честно, я даже не был уверен, что спал этой ночью. Казалось, сознание не отключилось ни на миг, вновь и вновь прокручивая события последних дней. Потом, первые дни учебного года, когда, как обычно, весь профессорский состав по самые уши завален бумажной работой, комиссия по вопросу о темном источнике. Даже поесть толком некогда. И вот этот длинный день наконец закончился. Можно сдать семестровый план Венге и возвращаться к себе. Перед глазами тут же предстала невинная белокурая студентка, настолько лакомый кусочек, что как бы я ни любил правила, отказаться от него было просто невозможно. Ради того, чтобы поскорее уединиться с ней, я занимался планом вместо обеда, в перерывах между занятиями и даже на самих занятиях, пока студенты писали тест. Теперь... Лишь бы ее опять никуда не унесло. Я уже встал из-за стола, когда в дверь раздался стук, и в мой кабинет без приглашения вошла Венга. «О, ты за планом? Я как раз закончил. Надеюсь, в этот раз обойдемся без 1000 правок». «Посмотрим». Она улыбнулась одними уголками ярко накрашенных алых губ. Взяла из моих рук папку и, открыв ее на второй странице, быстро пробежала по тексту глазами. «Даже не знаю, ты наверняка опять наляпал тут кучу ошибок. Мне что ли за тебя их исправлять?» «Уверен, ошибок в этом плане нет». «Докажи». Венга села на мой стол, скрестив ноги и откинувшись назад так, чтобы грудь, которая и так едва не вываливалась наружу, теперь смотрела прямо на меня. «Прочти и убедись». Я взял со стола папку и хлопнул ею по груди своей коллеги. Венга поймала меня за край жилета и подтянула к себе. «С каких пор ты стал таким недотрогой, Рэй? Еще скажи, что мы с тобой на брудершафт не пили». «Пили, не отрицаю», – признался я, еще раз хлопнув Венгу папкой по груди. «Но этот факт еще не означает, что я должен стать рабом твоих сексуальных потребностей». «Все ведь взаимно, Рэй». Она ловко обхватила мои ноги щиколотками и, помогая руками, притянула меня еще ближе. «Я думала, тебе не нравится возиться с этими бумажками. Ты ведь мог бы получить двойную выгоду. Плюсик в отчетности и несколько хороших оргазмов. Эти бумажки никто, кроме тебя, не смотрит». «Ты всем эти плюсики просто так ставишь, и только ко мне цепляешься. У нас что, мало мужиков в коллективе?» «Немало, но ты мой любимый». «Конечно, я так и понял». «Ты что, все еще дуешься из-за Ника?» «Я не дуюсь, Венга. Я просто не имею с тобой дел. Исключительно профессиональные отношения. Так что если тебе кажется, что в этом плане миллион ошибок, выпиши их все и пронумеруй». С этими словами я прошел к двери и демонстративно распахнул ее. «Тоже мне, принц недотрога, обиделся. Еще скажи, что сам не захотел бы иметь двух жен». Я не ответил, только вызвал внутреннее пламя, чтобы эта песчаная шлюха скрылась с моих глаз как можно скорее. Она, конечно, перемену во мне заметила, ее все замечали. Венга спрыгнула с моего стола и подошла ко мне, покачивая бедрами. Выдернула из моих рук папку. «Я свободная женщина. И могу спать с кем захочу. Только не в момент, когда у тебя назначено свидание с другим». «Что мне сделать, чтобы ты меня простил?» Расстроенно простонала она, и я почувствовал, как ее ладошка легла на мой член, который просто не мог не отреагировать на ее феромоны. «Пойти вон!» – предложил я. Венга надула губки, но все же ушла, покачивая бедрами с такой амплитудой, что я в любой момент ожидал, что она подвернет каблук и заставит меня тащить ее на руках до медиков. Но обошлось. Венга скрылась за поворотом, и я выдохнул. Наши комнаты располагались достаточно далеко друг от друга, так что мне оставалось только лелеять надежду, что за реализацией своих феромонов она пойдет к кому-нибудь поближе. Например, к тому же Нику, с которым ее обуяла страсть в тот самый момент, когда я ждал ее на романтический ужин с не самым романтическим продолжением. Тряхнув головой, я запер дверь, активировал артефакты защиты и пошел к себе, гадая, будет там Лина или в ее молодую голову снова что-нибудь взбредет. Например, что я для нее слишком стар. Хотя студентки во все времена любили флиртовать со своими преподавателями, до чего-то серьезного у них редко доходило. Стоп, а я до чего серьезным задумался? Да, она хорошенькая, и реагирую я на нее более чем однозначно, но все-таки главная цель – это раскрыть ее силу. А там уже как получится. А как может получиться? Нет брака, нет секса. Если нас кто-то вычислит, то вылетим отсюда оба. Витторио на этот счет крайне принципиален. Впрочем, есть еще вариант фиктивного брака. Не столько ради брака, сколько ради самой возможности. С этими мыслями я открыл дверь и не сразу поднял взгляд. Закрыл за собой дверь, сбросил обувь и только после этого окинул взглядом комнату. И обалдел. Линаэль, во всей своей трогательной, невинной красоте, совершенно обнаженная, лежала на кровати и спала в обнимку с учебником по истории. «И как это понимать?» – пробормотал я, чувствуя, что держать себя в руках резко стало сложнее. «С ней нельзя давать себе полную волю. Девочка хрупкая, неопытная, еще покалечу ненароком. Можно было подумать, твое ли это дело? Она драконица. Совсем скоро инстинкты выполнят свою миссию, и девочка пойдет в разнос, почувствовав вкус свободы. Вы просто можете помочь друг другу. Она раскроет свой потенциал, а ты трахнешь ее и, наконец, успокоишься, снова переключившись на парочку профессорш с факультета артефакторики. Но мне почему-то было не все равно. Хотелось приковать девочку к кровати и выгуливать только на поводке. Странное чувство. Ненормальное. Пуговицы расстегивались одна за другой. Я распахнула рубашку, вывернула ее из-под ремня и оголил грудь. На большее мне терпения уже не хватило. Член буквально болел от желания соединиться с девчонкой, и мне с трудом удавалось отбрасывать мысли о том, что меня так возбуждает столь юная особа. Сколько ей? 21? Даже по меркам полукровок она едва вышла из подростковости. Между нами 40 лет. В два раза больше, чем она успела прожить. Для срока жизни дракона этот срок ничто, но для нее, молодой и глупой, великая праматерь, сопротивляться нет сил. Я провел пальцами по изгибам ее талии, бедер, по гладкой бледной коже стройных длинных ног. У меня еще никогда не было ледяных драконец, и фарфоровая кожа казалась в диковинку. Осторожно убрав в сторону учебник, я склонился над ней, поцеловал шею и вдохнул полную грудь пьянящего сладкого аромата. Она проснулась, подняла на меня чуть испуганный взгляд ясных голубых глаз, а потом обняла за плечи и потянулась ко мне. Моих губ коснулся ее поцелуй, и преграды пали. Я не мог сдержать внутреннего огня. Он опалял меня изнутри, заставляя терять осторожность целовать ее с такой силой, что у малышки наверняка потом будут болеть губы. Но она не сопротивлялась. Ее дыхание стало глубоким и прерывистым. Мои ноздри раздувались, улавливая запахи ее желания, такого же острого, как мое. Хотя она и была куда более сдержанной все это время, нос дракона не обмануть. Я чувствовал ее страсть, и от этого возбуждался еще больше. Она стонала мне в губы. О, этот божественный звук. Ее тяжелая, но упругая грудь прижималась к моей, и я кожей чувствовал твердые соски. Опустив девочку на спину, я обхватил одну из округлостей и плавно сжал пальцами сосок. Еще один стон. Глушилка стояла включенная еще с обеда, и теперь я не стеснялся вырывать из нее звуки один за другим, громче и протяжнее. Стараясь не прерывать горячий поцелуй, я стянул рукава рубашки и отбросил ее куда-то в сторону. Расстегнул штаны, ослабив давление, а потом оторвался от губ Линаэль. Она смотрела на меня, тяжело дыша, и будто чего-то не понимая. Слабый свет сумеречного неба едва освещал ее, но бледная кожа ледяной драконицы мерцала в темноте. Я поцеловал ее в районе ключиц, провел губами ниже и, поймав сосок, втянул его в себя. Разгоряченная грудь колыхнулась. Может, она молода, может, в ней не так много крови дракона, но явно достаточно, чтобы наградить ее настоящим телом драконицы. Ее пальцы проникли в мои волосы и сжались, обхватив голову. Я едва сдерживался, чтобы не ворваться в нее прямо сейчас. Чтобы не лишить ее девственности, порвав одним движением, вместо этого провел губами еще ниже, до пупка, и шире раздвинув ее ноги, добрался наконец до треугольника тонких, почти бесцветных волос. Она задышала чаще. Стесняется. Боится. Я провел языком вверх от углубления между складочками до набухшего клитора и нежно обхватил его губами, чтобы несколько раз осторожно провести по нему языком. Лина издала утробный рык и прогнулась в спине, упираясь руками в постель. Это только начало, крошка. Только начало. Линаэль. Я не находила себе места, бродила по комнате, перебирала в голове слова, которыми могла бы встретить Райнера, когда он вернется. И каждый раз отметала. То они были слишком глупыми, то наивными, то чересчур прямолинейными, то пошлыми. Оказалось, что говорить на подобные темы почти невозможно. Я то и дело начинала краснеть от одной только мысли, что придется прямо ему сказать, что мне от него хочется. И если про пробуждение драконицы мы с ним уже говорили, то это явно был мой потолок. Можно сказать, в тот момент я была не в себе на фоне истории с гончими. Пока я слонялась по комнате, руки мои сами собой начали убираться, аккуратно сложив домашнюю одежду, которую дракон бросил на стул утром, когда собирался на работу. Я открыла шкаф, но вместо платяного он оказался книжным. Мое внимание привлекли яркие обложки. Таких мне ни разу не доводилось видеть. В нашу деревню привозили только самые дешевые книги, часто обернутые в холстину, а здесь были даже картинки. Отыскав нужную полку, я убрала одежду и вернулась к книжному шкафу. Достала оттуда одну из ярких книжек. На обложке была изображена пара, которая буквально переплелась в порыве страсти. Крупная мужская ладонь задрала юбку до такой степени, что можно было однозначно увидеть. Девушка не обременена нижним бельем. Кровь снова прилила к щекам. «Вероника Веритас», – прочитала я на обложке. «Лепестки ее желания». Крайне заинтригованная, я открыла книгу, стоя прямо там, у шкафа, чтобы сразу убрать ее на место, если Райнер вернется. Быстро пробегаясь глазами по строчкам, нашла то, чего боялась найти, и на что надеялась. Повязав на шею большой красный бант, словно на подарочную коробку, она легла на кровать совершенно обнаженная и поманила его пальцем. Альфред не мог сдержать своего красавчика. Тот приветственно дернулся в сторону соблазнительных изгибов Софии, и Альфреду пришлось придержать его рукой, чтобы тот раньше времени не запрыгнул в теплую влажную пещеру. Я захлопнула книгу и поспешно поставила ее обратно на полку. Наверное, мне стоило бы почитать еще, чтобы узнать хотя бы, как это делается. Чтобы Райнер не посмеялся надо мной, когда я просто растеряюсь в постели или не пойму, чего он от меня хочет. Но прочитанные строчки навели меня на мысль. Зачем что-то ему говорить, если я могу показать? Не дожидаясь, что Райнер придет до того, как я воплощу задуманное, быстро разделась, разгладила покрывало на кровати и легла на него. Банта у меня, к сожалению, не было. Легла сначала на спину. Нет, ерунда какая-то. Будто труп на опознании. Легла на бок. Будто сплю. Еще чего доброго решит не будить и одеялком накроет. Крутилась и так, и эдак. Потом устала, полежала. Скучно. Взяла учебник по истории, но нудный текст профессора Сесиля окончательно меня добил. Я и сама не заметила, как уснула. А проснулась от того, что что-то коснулось моей шеи. Я открыла глаза, недоумевая, что могло произойти. И некоторое время тупо смотрела на склонившегося надо мной Райнера, пытаясь восстановить в памяти последние часы. Вспомнила. Потянулась к нему, обхватила сильные плечи, прижалась к нему, отчаянно смущаясь своей наготы. Но терпкий аромат, который источал дракон, пьянил меня. Мне хотелось почувствовать его целиком, обнаженного, настоящего, кожа к коже. Он ласкал меня, дразнил, заставлял стонать и извиваться. Но это было все не то. Мне хотелось большего. И я не могла сказать ему об этом, просто не знала таких слов. Наконец он услышал мои беззвучные мольбы. Когда я уже металась на покрывале, не в силах выносить сладкую пытку, навис надо мной и с какой-то сосредоточенностью прикрыл глаза. Стало тихо, только наше рваное дыхание наполняло тишину. Я ощутила его прикосновение. Поглаживая меня по волосам, нежно целуя виски, щеки, губы, он проникал в меня медленно и осторожно. Но не помещался. Каждый миллиметр поддавался с трудом. Почему-то мне казалось, что это должно быть совсем не так. Закусив губу, я молчала в напряженном ожидании. А потом он с силой протолкнулся внутрь. Я тихо вскрикнула от краткой вспышки боли, и он замер, позволяя мне привыкнуть к ощущениям. Я застонала. Хоть Райнер и не двигался, наслаждение почему-то начало возрастать внутри меня, и я невольно потянулась к нему бедрами. Он вжался в меня, а потом медленно вышел почти до самого конца. И тогда только я осознала, как же глубоко он проникает. Как такое возможно? Неужели внутри для этого есть место? Скоро он стал двигаться быстрее и ритмичнее, заставив все мысли покинуть мою голову. Он ускорялся постепенно, и скоро я закричала от нестерпимого удовольствия, которое пронзило все мое тело и вырвалось в пространство чистой энергии. Я продолжала кричать, метаться, царапать его спину и покрывало под собой. Но это безумие не кончалось, а накатывало новой и новой волной, заставляя меня рычать, хрипеть, кричать и стонать до изнеможения. Скоро он закончил несколькими резкими движениями и замер. Я продолжала чувствовать его пульсацию, потому что внутренние мышцы обхватили его полностью, сжав всю поверхность его достоинства. Медленно, не без труда, он вышел из меня и с выдохом упал рядом. А я не могла даже пошевелиться. «Это было слишком быстро», – выдохнул он. Я только простонала в ответ. Для меня даже этого было слишком много. У меня не было голоса, не было сил. Ноги онемели и не слушались. Райнер обнял меня за плечи и притянул к себе. Я прислушивалась к себе, но ничего не могла ощутить. Ничего нового. Вернее, нового много. Очень много. Но ведь все это изначально задумывалось как способ пробудить драконицу, и я морально готовилась к тому, что как только дело будет сделано, Райнер останется для меня просто преподавателем. Эрика уже успела подробно рассказать мне о том, что драконы любят девственность как десерт, потому что пересыщение освободившейся силы для них особенно приятно. Куда больше, чем просто физическое удовольствие. Я украдкой смотрела на Райнера и гадала, упивается он сейчас своим удовольствием или нет. Потом опускала взгляд на его грудь и пыталась сосредоточиться на собственных ощущениях, услышать свою драконицу, но после пережитого оргазма она и сама как будто удовлетворенно замолкла. «Райнер!» Я приподнялась на локте и осторожно заглянула ему в глаза. «А как ты понял, что твой дракон пробудился? Это тоже было во время секса?» «Не совсем. Но обычно ты чувствуешь взрыв силы внутри, и у тебя будто раздвоение личности. Одна часть испытывает страстное желание сейчас же втянуть эту силу и пропустить ее через себя для оборота. Кстати, если что-то такое испытываешь, то скажи сразу, я тебя быстро выведу туда, где достаточно места, и при этом никого нет». Я снова опустила голову и прислушалась. Ничего. Даже привычного уже шепотка, который слышался в моменты особенно сильного желания соединиться с мужчиной. Может, я ошиблась? И дело вовсе не в этом. Не так часто я испытывала влечение, так что может иметь место простое совпадение. Райнер будто тоже что-то заметил. Он привстал, опустив на меня взгляд. Замер, будто прислушиваясь. Потом взял меня за подбородок и заглянул прямо в глаза. «Я не слышу твою драконицу». Его голос стал каким-то сухим и шелестящим. «Что за...» Он встал надо мной на колени и взял за руки. Я тут же почувствовала, как по ним потекла сила, наполняя меня изнутри и разливаясь теплом по опустевшему телу. «Что не так?» – испуганно прошептала я. «Ты должна была раскрыться, как цветок, как спелый орех. Много лет твой внутренний резерв, который сохранял энергию для создания плоти дракона, рос и наполнялся. И в момент оргазма должен был как бы лопнуть, понимаешь? То есть, то, что я отдала тебе всю свою силу, ненормально?» «Нормально, с этим и связан эффект пробуждения. Происходит такой всплеск, что оболочка внутреннего резерва лопается, и энергия для оборота высвобождается. По идее, у тебя сейчас должен идти непроизвольный частичный оборот. Чешуя по коже, пальцы в когти должны превращаться и тому подобные вещи». «Да было же, было! В прошлый раз точно было! В чем дело?» Я не на шутку перепугалась. «Значит ли это то, что я неполноценный дракон? Или во мне настолько мало драконьей крови, что мне никогда не удастся совершить полный оборот?» И моим уделом останутся редкие неконтролируемые частичные трансформации. «Нужно посоветоваться с Лоранами», – напряженно проговорил он. «Возможно, они найдут объяснение происходящему». «Оно простое», – тихо проговорила я. «Просто я не дракон. Линаэль», – он взял меня за подбородок. «Ты точно дракон. Это даже не обсуждается. Для той, чья драконица еще не пробудилась, у тебя большой запас силы. Я это только что проверил на себе». «Поэтому не бери в голову, Лораны наверняка разберутся». С этими словами он поймал мои губы нежным поцелуем, и я почувствовала, как кончик моего соска коснулся его обнаженной груди. Он непроизвольно затвердел. Райнер, видимо, тоже это почувствовал, потому что сжал мою грудь в ладони и плавно провел по ней, пока сосок не оказался между пальцев. Я выдохнула тихий стон. «Это вряд ли поможет», – горячо прошептал он, – «но мы можем повторить. И обещаю, в этот раз я буду мучить тебя долго». «Целую вечность», – прошептала я в ответ и прижалась лобком к его затвердевшему достоинству.